Глава 17. Взгляд пронзительных карих глаз Аскольда Рерского был направлен на меня, а я смотрел на него. Мы находились в его личной ложе, в ресторане для элиты. Кроме нас здесь никого, хотя за дверью преданные только главе секты элитные бойцы. Он в ранге мастера на 6 уровне, а я, как мне думается, по стандартам местных культиваторов, великий мастер на начальных ступенях. Формально я сильнее, но в данном случае личная мощь не главная. Аскольд Рерский на своей земле, в окружении сотен боевых и защитных формаций, которые разбросаны по территории и по его воле моментально станут воспринимать меня как врага. Поэтому, если начнется серьезная заруба, мне придется туго, и, скорее всего, я не стану принимать бой, а постараюсь оторваться от Аскольда и воспользуюсь мобильным телепортом. Правда, потом обязательно вернусь и все равно прикончу главного сектанта, как только представится удобный случай. Однако сейчас шансов на победу у него явно больше. Наконец, Аскольд Рерский не выдерживает и отводит взгляд». Я поступаю точно так же, ибо не надо его провоцировать и демонстрировать собственное превосходство. Глава секты берет со стола, который нас разделял, бокал с холодным чаем, делает солидный глоток и, глядя в сторону, задумчиво произносит в пустоту. «Так и что же мне с тобой делать, Райнер Северин?» Я едва не брякнул «понять и простить», но сдержался и промолчал. Следуя примеру Аскольда, взял собственный бокал, приложился к нему и спросил главу секты. «Уважаемый Аскольд, вы не против, если я закурю?» «Что?» — не понял он моего вопроса. «Я попросил у вас разрешения закурить». Аскольд слегка дернул шеей, словно она затекла, хмыкнул и кивнул. «Закуривай». Привычным движением я извлек из хранилища сигариллу марки «Каравелла» из лучшего табака в мире «Кольер Агон», прикурил от пальца, затянулся и выдохнул ароматный дым, направив его вверх. Аскольд при этом наблюдал за мной, а затем усмехнулся и повторил свой прежний вопрос, теперь уже обратившись ко мне. «Так и что же мне с тобой делать, Райнер Северин?» «А ничего не делать», — пожал я плечами. «Мы с вами не друзья, но и не враги. Я приехал в секту по приглашению, и вы хорошо меня встретили». За что я вам благодарен и долго буду помнить ваше гостеприимство. Однако праздник подошел к своему логическому завершению. Оставаться у вас я не намерен и собираюсь покинуть секту. Вроде бы все просто и понятно. Так вижу ситуацию я». «А вот мне все видится несколько иначе», — усмехнулся Аскольд. «В таком случае, возможно, вы поделитесь своим видением со мной». «Обязательно», — кивнул он, несколько секунд помедлил и продолжил. «Ты молодой гений. Сомнений в этом нет. Неизвестно, откуда ты прибыл и кто твой наставник. Но, тем не менее, тебя пригласили посетить секту, и ты не отказался. Сразу себя показал и проявил к последователям Индрика интерес. По этой причине к тебе так хорошо отнеслись, и ты побывал там, куда обычным смертным, кто не является последователем секты, вход закрыт. Ну и, разумеется, твое поведение наводило руководителей секты и меня в том числе на мысль, что ты к нам присоединишься. А сегодня я узнаю, что ты обменял огромное количество золота и драгоценных камней на кристаллы манны, отправился на ярмарку и скупил 78 дорогостоящих артефактов». «В основном подпространственные хранилища, после чего навестил аукцион, где приобрел много ингредиентов для производства алхимических препаратов, редкие духовные травы и несколько пилюль высокого ранга, а также летающую лодку. За несколько часов ты потратил более 10 миллионов маны в кристаллах. И это наводит меня на мысль, что ты изначально не собирался вступать в секту, а прибыл на праздник как шпион и купец». «Однако неясно, кто за тобой стоит, и мне это сильно не нравится. Настолько, что я всерьез думаю о том, чтобы тебя арестовать или прикончить». Он замолчал, из-под лобья посмотрел на меня, и я, усмехнувшись, спросил. «А за репутацию не опасаетесь?» «С чего бы?» — деланно удивился он. «Ну как же? Я не нарушал ваши законы. За покупки расплатился честно и никому не угрожал, а вы меня ликвидируете». «Что подумают остальные гости? Ведь сегодня, покупая дорогостоящие товары и аукционные лоты, я снова привлек к себе внимание, и за мной наблюдают не только ваши люди». «Вот ты о чем», — усмехнулся он. «Не беспокойся. Правдоподобную версию твоего ареста, а если не выйдет задержать, то гибели, придумать несложно». «Понимаю», — в очередной раз пыхнув дымком, сказал я. «Ваши последователи поверят всему, что вы скажете. А вот купцы, имперские дворяне и вольные бродяги, кто посетил праздник секты, наверняка крепко задумаются о вашей честности и решат, что вы простой грабитель. Поняли, что я с вами не останусь, и покусились на мои товары, кристаллы, маны и золото». «Да как ты смеешь?» Кулак Аскольда резко опустился на массивный стол, и он вздрогнул. Посуда подскочила, и бокалы с чаем полетели на пол. Однако мы не позволили им упасть и действовали одинаково. Подхватили бокалы силовыми жгутами и одновременно поставили обратно на стол. Отметив это, переглянулись, после чего Аскольд сказал: «Разговор пошел куда-то не туда. Еще немного, и действительно драться начнем». «Верно», — согласился я с ним. «Давай говорить прямо», — предложил он. «Не возражаю», — кивнул я и добавил. «Обещаю отвечать на ваши вопросы предельно честно, насколько это возможно, чтобы не выдавать собственные секреты». «Как тебя на самом деле зовут?» «Райнер Северин». «Кто твой наставник?» Я пожал плечами. «Всему, что знаю и умею, жизнь научила. Бывал во многих местах, учился у разных людей, осваивал техники и приемы. Не почивал на лаврах и потому так развился». «Откуда ты в наши края пришел? С запада или севера?» «Не могу сказать». «А кто за тобой стоит?» «За мной? Никого. Я сам по себе». «А для чего столько артефактов, пилюль и духовных трав купил?» «Намерен все это перепродать или использовать для собственного развития». «Что с другими сектами? К ним тоже примыкать не собираешься?» «Верно, не собираюсь». «Против нас зло затаил?» «Нет». «А если российский император на службу позовет, пойдешь?» «Не заинтересован в этом». Аскольд Рерский тяжело вздохнул и подвел итог. «Похоже, ты нам не врешь. Но я все равно не понимаю, почему ты не желаешь примкнуть к нам. Парень, подумай еще раз. Наша секта самая сильная в Российской империи, и мы можем многое тебе дать. Ты видел, насколько велики наши возможности и сколько ресурсов мы тратим на развитие последователей? Так зачем уходить? Оставайся у нас, будешь моим личным учеником, сможешь развиваться ускоренными темпами и вскоре встанешь вровень со мной, а потом поднимешься на несколько уровней выше. И кто знает, не исключено, со временем возглавишь секту. Ведь ты пойми, парень, что я не за личную выгоду радею, отжимаю у империи магические локации и привлекаю одаренную молодежь. Я смотрю в будущее и не вижу впереди ничего хорошего. Того и гляди, секты материка Синься снова к нам в гости наведаются. Кто их остановит? Кроме нас, некому. Именно мы станем ядром сил сопротивления налетчикам и отстоим независимость нашей Родины. Именно поэтому к тебе проявили столько внимания, и я до сих пор не отдал приказ на твой арест, а сижу тут и веду с тобой беседу. Так что пораскинь мозгами». Снова я засомневался. Может быть, принять предложение Аскольда? Однако вспомнил про ограничения, которые появятся после вступления в секту, и покачал головой. «Нет, я иду своим путем». Глава секты поджал губы, немного помолчал и кивнул в сторону двери. «Уходи, ты свободен. Но в наших владениях отныне не появляйся. Защищать тебя с этой минуты я не стану. А если кто из последователей вступит с тобой в бой, секта к этому отношения не имеет. Просто частный конфликт, который нас не касается». Поднявшись, я слегка опустил голову и сказал: «Вы приняли верное решение, уважаемый Аскольд. Прощайте». Я покинул ложу главы секты и спустился на первый этаж, где меня встретили Анита и Зулейка. С обворожительными улыбками они направились ко мне. Однако, приподняв ладони, я их остановил. «Отставить веселье!» Они замерли и напряглись, а потом Зулейка спросила: «Ты отказался стать последователем секты?» «Верно», — подтвердил я. «Ну и дурак!» — фыркнув, отвернулась она. «Да уж», — добавила Анита и повторила движение подруги. «С головой ты точно не дружишь. Такой шанс просрал». Спорить с ними или оправдываться я не собирался. Для меня они никто, мимолетное дорожное приключение и не более того. Поэтому не надо тратить на них время. Покинув ресторацию, я обнаружил, что добираться к выходу из долины придется самостоятельно. Еще час назад к моим услугам были практически все транспортные средства секты. Только пальцем кого помани, сразу кинется помогать дорогому гостю. А теперь, после разговора со Аскольдом, все переменилось. Я снова стал чужаком, которому здесь не место. Ну и плевать. В конце концов, я не зря приобрел на аукционе собственный летательный аппарат. Он, как и все мои покупки, вещи и вооружения, находился в подпространственном хранилище. Поэтому я извлек лодку наружу, разместился внутри и произвел ее активацию. Управление примитивное, можно использовать внешние рычаги, которых всего 4, и при их помощи регулировать направление движения, скорость и высоту. Однако я сразу подключился к лодке, которая, по сути, являлась артефактом напрямую, отдал команду на взлет, ограничил скорость и высоту, а сам сосредоточился на сканировании и поиске возможных опасностей. До выхода из долины добрался без проблем. На территории секты меня никто не трогал, уже неплохо. Теперь надо удалиться как можно дальше, найти укромное место и активировать телепорт. Вот только сделать это оказалось непросто, ибо за мной увязалась погоня. Как только я покинул секту и повернул на юго-восток в сторону от основных транспортных маршрутов, сразу обнаружил за кормой десяток точек. Применил дальнее зрение, подстроил его и разглядел тех, кто имел ко мне претензии и хотел поживиться моим добром. Впереди на крылатом звере, вроде льва, лично чародей Милон Хартецкий, и рядом с ним на трех летающих лодках бойцы уровня «Адепт», его воспитанники. Незначительно от него отставая, оседлав крупного орла переростка, наставник Ратислав Рожский, и с этим тоже три лодки с рядовыми бойцами. А вот кто за ними? Два летающих корабля, и оба, вероятнее всего, принадлежали купцам. Хотя какие они купцы? Скорее, искатели приключений и авантюристы. Сегодня торгуют, а завтра на дорогах разбоем промышляют. Или слабые анклавы грабят. Они не из секты. И вот именно от таких, как правило, больше всего неприятностей. Уровень Милона и Ратислава мне известен. Они не самые сильные сектанты. Поэтому я был уверен, что смогу относительно легко их одолеть. Даже несмотря на поддержку адептов. Но чего ожидать от людей на кораблях и какие у них козыри в рукаве? Этого я не понимал. Самым простым вариантом бегства, дабы уклониться от боя, было немедленное применение телепорта. Однако я не желал светить наличие такого артефакта, как мобильный телепорт, ведь подобного в этом мире я еще не встречал. По этой причине, насколько смог, увеличил скорость лодки и попытался оторваться. Не вышло. То ли у меня опыта мало, то ли у преследователей более мощные модели летательных аппаратов и питомцы на высоком уровне. Они все равно меня нагоняли, и когда мы удалились от владений секты примерно на 50 километров, я выбрал поле боя — высокий курган посреди степи. Здесь приземлился, спрятал лодку в хранилище и стал готовиться. Накинул на себя несколько дополнительных контуров защиты, сформировал десяток боевых заклинаний, на поддержку которых не пожалел чистых эргов из накопителей, и застыл на месте. Мог бы автомат с пистолетом или плазменный метатель достать, но вспомнил про пресловутые законы равновесия, которые могли меня покарать, и решил не рисковать. Стою, жду. Я спокоен и сосредоточен. Страха нет, хотя адреналин в крови бурлит. Слишком много врагов, и победитель неопределен. Противник занял позиции для атаки. Милон Хартецкий и его ученики, 7 адептов, слева зависли над грунтом, используя летающие мечи, и готовятся. Ратислав Рожский и 9 бойцов на все тех же самых мечах справа. А вот незнакомцы на кораблях держатся позади. Видимо, осторожничают и не желают мешать сектантам, наблюдают и не пытаются мне угрожать. «Мерзавец!» — тем временем подал голос Милон. «Ты оскорбил меня в Мещерске и должен за это расплатиться!» «Подлец!» — поддерживает его Ратислав. «Ты убил моего брата и сегодня обязательно умрешь!» «Ну, конечно, без балабольства никак», — промелькнула у меня мысль, и я заулыбался. На сектантов моя улыбка подействовала словно раздражитель. Они прекратили угрожать и атаковали. «Все в порядке, пусть начнут первыми». С левого фланга в меня полетели молнии и ледяные стрелы, а с правого — огненные шары и комки особо едкой агрессивной кислоты. Чего-то подобного я и ожидал. Прямых магических атак без попыток ментального подавления. Поэтому сразу же развернул на опасных направлениях самоподдерживающиеся силовые щиты, которые остановили вражеские заклинания, и нанес ответные удары. В Милона и его прихвостней одна за другой полетели королевские паутины, которые имели свойство гибких многожильных стальных канатов. И в мире Аскаранс, где мне пришлось побывать, использовались как объемные ловушки для поимки парящих в небе гарпий. Ну а Вратислава и его банду, не пожалев эргов, направил пепел черного пекла на максимальных значениях. И моя магия не подвела». Королевские паутины, поймав и спеленав адептов Милона, упали на землю, хотя сам чародей в последний момент увернулся. Он вовремя сообразил, насколько опасными могут быть разворачивающиеся в воздухе магические сети, и дал своему питомцу приказ отступить. Летающий лев хорош, выручил хозяина, после чего Милон снова стал грозить мне всеми возможными карами. «Баран. Ему бы бежать без оглядки, раз уж повезло спастись. А он орет и на усиление голоса магию тратит. А что касательно Ратислава с верными учениками, то ему пришлось гораздо хуже. Сектанты, сгруппировавшись вокруг лидера и его зависшего в одной точке орла, попытались создать совместный силовой кокон. Только не вышло. Пепел черного пекла в считанные мгновения растворил защитный контур, проник под него и стал сжигать тела чародеев». «Ах, как же они кричали и молили богов о спасении! Это звучало жутковато, но они сами решили выступить против меня и за это поплатились. Хотя Ратислав все-таки выжил и обугленным обрубком вместе со своим питомцем спикировал вниз. Так-с, что дальше? Конечно же, необходимо добить Милона. Чародей уже понял, что адептов ему не спасти. Они живы, но покалечены и многие без сознания». А тут еще и Ратислав со своей группой поддержки из боя выбыл. Значит, необходимо драпать. И, перестав кричать, подгоняя крылатого льва быстрыми ударами по загривку, Милон попытался сбежать. «Врешь, не уйдешь», — еле слышно произнес я, и, решив, что смерть для него слишком легкое наказание, быстро сформировал копье распада с дополнительными самонаводящимися функциями и метнул заклинание вслед чародею. Полупрозрачный росчерк преодолел расстояние в 200 метров моментально, рассек слабый щит Милона, которым он попытался прикрыть тыл, и вонзился в спину авторитетного сектанта. «Есть!» Чародей паник и замер без движения. «Питомец его спасет. Но что дальше?» «Копье распада, наверное, одно из самых жестоких заклинаний в моем арсенале, которое может применяться против чародеев». Оно разрушает внутренние энергетические каналы любого существа. И если для крестьянина, ремесленника и любого другого простого трудяги это не критично, для мага ничего ужасней быть не может. Он лишался своих способностей. Ну и кто теперь Милон Хартецкий? Никто. Перхоть, лишенный возможности чувствовать энергетические потоки лошара из первой категории. Поэтому в ближайшее время у него отнимут все, что он имел, и отправят куда-нибудь с глаз долой, дабы не мешал культиваторам развиваться и не смущал их своим присутствием. Я кинул взгляд на летающие корабли, которые продолжали оставаться на месте и не приближались. Нападать на них не стану, если они не проявят агрессию, а пока необходимо заняться сбором трофеев и уничтожением недобитков. Ускорившись, я бегом спустился с кургана. Пробежал от одного адепта из группы Милона Хартецкого к другому и всех добил. Действовал быстро и жестко. Наносил удар ногой по голове, чтобы череп хрустнул, подбирал трофеи, если замечал что-то полезное, вроде подпространственного хранилища или хорошего артефакта, а затем двигался дальше. Потом дошла очередь до Ратислава, которого оставил на финал. С обугленных трупов его учеников взять нечего. Пепел черного пекла сжег не только органику, но и повредил вещи. Жаль, но ничего уже не изменить. Зато у Ратислава поживился. Несмотря на тяжелейшие раны, он продолжал оставаться в сознании и, валяясь на полужухлой степной траве рядом с трупом орла, активно пытался восстановить здоровье. Будь у него в запасе полчаса, может быть, смог бы самостоятельно встать. Только кто же ему даст второй шанс? Дураков нет, и здесь не сказка. А если и сказка, то совсем недобрая. Поэтому я поступил с ним так же, как и с недобитками Милона. Каблуком ботинка расколол его глупую черепушку и собрал трофеи, сразу два подпространственных хранилища и три отличных артефакта, один из которых за счет накопленных в нем чистых эргов не позволял владельцу умереть и генерировал дополнительное защитное поле. Наверное, именно он Ратислава и спас, продлил ему жизнь и дал шанс на исцеление. Вроде бы все. Я осмотрелся и удовлетворенно кивнул. Можно покинуть поле боя. Однако я снова посмотрел на парящие в 300 метрах от меня корабли, достал собственную лодку, поднялся в небо и направился к ним. Судя по всему, экипажи кораблей не вместе, потому что один летательный аппарат при моем приближении резко развернулся и стал удаляться. Все понятно, этим со мной связываться не хотелось. А второй, напротив, начал медленное сближение, и, применив несколько сканирующих заклинаний, я осознал, что на борту судна минимум 4 мощных чародея, уровнем никак не слабее Ратислава. Но самое главное, они были на стороже, но никто не желал мне зла. Впрочем, расслабляться рано. Я был готов к любому развитию событий и продолжал тратить эрги на поддержку пока еще не активированных боевых заклинаний. Поэтому, если кто-то решится мне угрожать, немедленно атакую неизвестный корабль и обрушу на него кислотный шквал, звездное копье, зеленое дыхание, огненный мотыль и цепной взрыв. Это для начала, а дальше как пойдет. Мы сблизились. Моя лодка повисла в метре над бортом воздушного корабля, и из толпы людей, которые находились на палубе и выглядели как типичные российцы, вышел молодой блондин в ранге старшего ученика на 5-й ступени развития. Он не опасен, а вот суровые бородачи за его спиной — настоящие боевые чародеи с огромным опытом. Но с чего бы переговорщиком стал не самый старший и сильный? Ответ на поверхности. Наверняка передо мной высокородный аристократ из столицы. «Здравствуй!» — приподняв раскрытую правую ладонь в извечном мирном знаке, произнес незнакомец. «И тебе не хворать», — ответил я. «Ты, наверное, гадаешь, кто мы?» «Я представлюсь. Перед тобой второй сын императора Чеслава VI. Меня зовут Богдан». «Будем знакомы», — кивнул я. «Райнер Северин». «Мы наблюдали за твоим боем, молодой мастер», — продолжил Богдан. «И должен сказать, рады тому, что ты не примкнул к секте последователей Индрика. Императору нужны такие сильные люди, и я предлагаю тебе стать слугой нашего славного рода». «Нет», — усмехнувшись, покачал я головой. «Но почему? Ты получишь титул и земли, встанешь по правую руку от императора и возвысишься. Поверь, молодой мастер Райнер, мы многое можем тебе предложить за верность». «Не хочу и все», — пожал я плечами. «Это твое последнее слово, мастер Райнер?» «Да». «Я разочарован. Но спорить и уговаривать тебя не стану. Единственное, что еще хочу сказать, от лица императора я приглашаю тебя в столицу. Жадные сектанты еще не все у нас отобрали, и в распоряжении нашей семьи есть магические локации, которые помогут тебе стать сильнее». «Хорошо», — кивнул я. «Когда будет время, я вас навещу». «Будем ждать, мастер Райнер». «Кстати», — я посмотрел в сторону удаляющегося корабля. «А это кто был?» «Купцы», — ответил Богдан. «Они рассчитывали поживиться на поле боя. Думали, что когда Милон и Ратислав тебя прикончат, смогут по дешевке купить у них то, что ты приобрел в секте». «Ясно», — усмехнулся я и махнул второму сыну императора рукой. «Бывай, Богдан». Развернув лодку, я стал набирать скорость и услышал вслед очередной вопрос. «Когда тебя ждать, мастер Райнер?» Я не ответил. «Далеко уже, да и не знаю я, когда окажусь в столице империи». Спустя 20 минут я остановился и снова опустил лодку на грунт. Сканирование подтвердило, что рядом никого нет. Можно уходить, и я активировал телепорт.